и модели из тех же гробниц извлеченные. Строя судно, Хейердал стремился к, возможно, большей точности реконструкции. Мачту полузакрывает парус, он тугой, чуть лиловый, из ткани, выделанной по древнему способу. И эмблема на нем тоже древняя, оранжевый диск, олицетворение Ра, божества Солнца. Под нижней шкаториной паруса, в полутора метрах от нас, поперек дощатого настила, почти от борта до борта, ящик-клетка, в которой кудахчут куры, наш живой провиант. Весьма вероятно, что и на древних судах стояли такие ящики. А вон того ящика поменьше, там наверняка не имелось. В нем бензиновый моторчик для генератора рации. Рация и Ра совместимы ли? Да, мы не во всем последовательны. Мы храним воду в допотопных амфорах, но и в канистрах тоже. Мы плывем на папирусе, но у нас есть радиостанции, кинокамеры и антибиотики. Тур знал, чем рискует, нарушая каноны абсолютной стерилизации. Он предвидел наскоки тех, для кого наш поход — нечто вроде костюмированного действия, и неоднократно говаривал, полушутя, полугрустно. «Погодите, нам еще скажут, как говорили после Контики, ваше плавание удалось потому, что на борту был примус». И все-таки он взял примус, как и многое другое, не существовавшее в эпоху фараонов, взял, игнорируя снобов и злопыхателей. Не до декораций нам, ни к чему, идя через океан на папирусной лодке, еще и тренироваться в добыче огня трением. Вообще реконструировать исчезнувшую цивилизацию — дело тонкое, противоречивое. Тут есть неожиданные оттенки. Например, те же канистры. С одной стороны, взяв их, мы допускаем явный анахронизм, а с другой — они точно так же естественны для нас, как для древних, бурдюки. Нас раздражает привкус воды из бурдюка, но нашего древнего предшественника не меньше раздражал бы запах полихлорвинила. Всякой эпохи свое, и если мы хотим воссоздать психологический статус древних мореплавателей, мы как раз не должны избегать пользования предметами для нас обычными. Разумеется, в должных пределах, не ставя себя в заведомо выгодное положение, вот тогда опыт потерял бы смысл. Кое-какую дань декорации мы все же отдали. Помнится, когда еще тот первый раб был готов, Тур устроил фараоново действо. В лощину за пирамидами к стапелю приехали 500 студентов-спортсменов. Студенты впряглись в канаты и после многочисленных переговоров, споров и перестроений ударил барабан. В такт его громовым ударом канаты натянулись, и Ра пополз по каткам, подложенным под платформу, а катки двигались по рельсам из деревянных балок. Так передвигали тяжести при Хеопсе. Надо сказать, что все это происходило не столь стройно и гладко, как изображено на фараонских рельефах. Неразбериха была жуткая, и я тогда впервые увидел Тура злым. Организовать спортсменов оказалось чрезвычайно сложно. Каждый тянул в свою сторону, словно ожила крыловская басня о лебеде, раке и щуке. За 3-4 часа лодка сдвинулась метров на 5. Съемочные камеры упоенно жужжали, а именитые гости под тентом аплодировали. Потом студентов распрягли, посадили в автобус и отправили с благодарностью обратно в Каир. А к лодке подошли 2 тягача, до того скромно дремавшие в сторонке. Тягачи без шума моментально вытащили Ра на шоссе и втянули на площадку автоприцепы. Нет, мы не перевоплощаемся в древних. Мы испытываем мореходность и живучесть их судов, и только. И когда Карло, готовясь к киносъемкам, раскладывает нам на тарелке зелень и фрукты, мы понимающе гмыкаем «экзотический кадр», и знаем, что минутой позже, отложив аппарат, тот же Карло досыта накормит нас вполне современными фабричными макаронами. Кстати, примусы, которыми недруги попрекали Тура, не выдерживают критики. Они маломощны, непрочны. Ручки регулировки пламени уже отварились, горелок крайне мало. Чтобы вскипятить воду для супа, нужен час. Вряд ли и древним приходилось ждать дольше. Но продолжим экскурсию. Итак, мы сидим на самом носу, Над нами канат, идущий к мачте, и чуть дальше громада паруса, а под ней, перегораживая палубу, ящики с курами и бензомотором.